Глава 22. «Ты, Анатоль, по возе отпусти и фокушку больше не одергивай. Старичок свое дело знает хорошо». Вера Алексеевна в домашнем платье и с чашкой горячего чая уселась рядом с ним на диване. «Так он уже творит, черт знает что, я только отписываться успеваю, как с цепи сорвался, и наместник ему во всем потакает». Несмотря на сказанные слова, Стесель раздражения не проявлял и, еще раз бросив взгляд на квантунскую газету «Новый край», отложил ее в сторону, прищурив от удовольствия глаза. Редактор, подполковник Артемьев, расстарался на славу. Полудюжину фотографий поместил в хвалебной статье о разгроме японского десанта у Бидзова. И везде он на первом плане, рядом с Фоком. Причем сам Александр Викторович постарался отступить на один шаг. А потому более высокий Стессель выглядел рядом с ним настоящим богатырем. Так что любому читателю сразу стало бы понятным, кто на самом деле настоящий творец победы. Но и его главный помощник в стороне не остался, заняв достойное место по правую руку. Анатолий Михайлович еще раз полюбовался на снимок, где он был запечатлен на фоне груд трофейных винтовок и вытянутых в линию полевых и горных пушек. В Петербург он уже доложил и во всех красках описал достигнутую его войсками победу. 6 батальонов победили 8 и отразили огромный вражеский флот с большими потерями. Не поскупился на хвалебные отзывы наместнику и его доблестным морякам, что потопили вражеские крейсера и транспорты, и особенно воспел в дифирамбах Фока. Требовалось, чтобы тот как можно быстрее получил чин генерал-лейтенанта и орден Святого Георгия третьей степени. На этом он и строил все дальнейшие расчеты. У начальника Квантонской области в подчинении комендант Порт-Артура Смирнов. Теперь в этом же чине будет и Фок. Тем более, что о том же ходатайствует и сам наместник, на сторону которого Стесель уже переметнулся, зная, как к нему на самом деле отнесся Куропаткин. Так что наградят, в том не сомневался. Адмирал Алексеев его в том уверил. Орден Станислава первой степени с мечами он получил за боксерский поход, позже Анну первой степени. Так что мечи к последней даны будут по совокупности, а вот за Бидзова пожалуют что-то существенное. Либо Владимира второй степени с мечами, либо Белого Орла. А значит, останется лишь один шаг к чину полного генерала, который уже не мог не дать, если он и сидит в крепости, выдержит осаду и не сдаст крепость. Фок прав. Нужно выдержать любой ценой. Тогда дорога к вершине карьеры будет открыта, и ставку делать не на Куропаткина. Тот сам себе все чужие лавры присвоит, а на Алексеева. Моряк на его заслуги претендовать не сможет. Да и зачем? У него своих много. Вот и хорошо, мой милый, что Евгений Иванович выделяет твоего подчиненного, и ты Фокушку хвали. Мягкая ладошка жены погладила его по щеке, и Анатолий Михайлович в который раз поразился созвучию их мыслей. За долгие годы совместной жизни Вера Алексеевна была постоянно в курсе всех его служебных дел и всячески помогая и давая очень взвешенные и продуманные советы. Порой он ее называл «мой начальник штаба», и это было недалеко от истины. «Ах, Алексей Николаевич, не ожидала я от него таких подлостей!» В голосе супруги прорезался металл. Теперь у Куропаткина не было злейшего врага, чем мадам Стесель. Он вспомнил, как побелела лицом жена, когда он рассказал ей о видениях Фока и о том суде, где их всех, выдержавших тяжкую осаду, в угоду горлопанам и знати предадут позору. Вера Алексеевна моментально оценила все прелести такого положения, а будучи особой с воображением, живо представила, как закроются перед ней все двери приемных и отвернутся те, кто раньше рассыпался в любезностях. Ведь одно дело быть супругой уважаемого всеми боевого генерала и совсем иное — быть замужем за осужденным преступником, лишенным чина, орденов и дворянства. И по наветам превращенного в козла отпущения. Хорошие фотографии. Сразу же видно, что генерал Стессель отстоит Порт-Артур. Лишь бы снарядов у тебя хватило, а провианта мы запасем изрядно. Вон адмирал Григорович приказал в скалах хранилище делать. Моряки запасаются впрок, и нам надобно подземные холодильники сооружать. Овощи там долго лежать смогут, и цинга будет не страшна. Анатолий Михайлович напрягся, понимая, что сейчас последует. Вера Алексеевна слишком близко к сердцу приняла известие о возможном голоде и теперь принимала самые титанические усилия. Знала о состоянии продовольственных запасов как бы не больше областного интенданта генерала Лукашева и всего бывшего корпусного интенданства, начальник которого подполковник Павловский сейчас разорял Инкоу с окрестностями. Оттуда уже пошли эшелоны с продовольствиями и всем необходимым. Портовые склады там начали стремительно пустеть. Комиссар по финансовой части при начальнике Квантунской области статский советник Маршанг только за голову хватался, но счета оплачивал, скрипя зубами. Да и государственный контролер утверждал закупки. Теперь все прекрасно осознавали, что после высадки японцев у Дагушаня блокада крепостного района неизбежна, причем на долгий срок. Раз было приказано готовиться к годичной осаде, и не меньше. И сделать соответствующие дополнительные запасы, причем успеть за 3 недели. Хорошо, что сам наместник изыскал дополнительные средства. Теперь можно было не прибегать к реквизициям, которые могли только озлобить подданных Поднебесной. Но китайский порт Инкоу взяли в оборот. Оттуда начали вывозить все, до чего только интенданты могли дотянуться. Хорошо, дорогая, работы в крепости возложены на Смирнова, вот пусть он и выкручивается. А на рытье дополнительных хранилищ наберем еще китайцев. С началом осады прибегнем к нормированию пайков для них, так что недостатка в рабочих не будет. Только во время сбора гаоляна выделим крестьянам помощь для уборки. Так нужно. Стесель давно точил зуб на строптивого коменданта. Смирнов посчитал себя чуть ли не вторым лицом на Квантуне, а имея чин генерал-лейтенанта, такой же, как у Анатолия Михайловича, требовал к себе соответствующего внимания и почета. Однако не принял в расчет одного. Победа Фока над японцами под Бидзово кардинально изменила его положение, причем в худшую сторону. На недавнем совете с участием наместника было принято решение перенести главную оборону Ляодуна на перешеек. Все же оборонять 3 версты фронта намного проще, чем 30, да и строить укрепления намного дешевле и быстрее, используя экскаваторы и производственные мощности дальнего. Да еще нагнав 1000 китайцев. Тут Стесель нанес первый удар, провернув интригу. Вывел из подчинения Смирнова генерала Кондратенко, командира 7-й дивизии, приказом назначив согласие наместника Романа Исидоровича комендантом крепостного Дальнинского района, то есть уравняв их в положении. Но так как Дальний теперь был намного важнее Порт-Артура, то позиции Смирнова резко пошатнулись. И тут же нанес руками Алексеева второй удар. Генерал Фок был назначен командующим войсками сухопутной обороны Квантуна с подчинением ему начальников Приморской обороны, собственно, Ляодуна. Южнее Зеленых гор вся ответственность за охрану возлагалась на Смирнова, а севернее — на Кондратенко. В результате положение Смирнова, несмотря на более высокий чин, оказалось ниже, чем у Фока и Кондратенко. И жаловаться было некому. Прежний благодетель в лице наместника одобрил эти новшества, а на сторону генерала Куропаткина нужно еще успеть переметнуться. Для этого потребуется определенное время, которого фактически нет. «Ко мне подходил владыка Иннокентий», — тихо произнесла Вера Алексеевна. «Пожаловался, что ты не даешь разрешения китайским христианам поселиться на Ляодуне». «Нам осада предстоит, а тут лишние рты. Зачем они нам?» «Высели других, а принять православных инородцев — благое дело. Они верно подданными нашего государя станут. И других христиан принять нужно, сам знаешь, как к ним после боксерского восстания относиться стали. Но не просто принять, а чтобы в православие обязательно переходили. А синод твое рвение заметит». «Хм», — кашлянул Стесель. В словах жены была определенная истина, тем более речь шла о китайцах. Православных нужно действительно пригреть, а выселить непригодных китайского подданства элемент, благо сослаться на войну, можно. «Хорошо, пусть владыка завтра к часу приходит, приму». В таких ситуациях Стесель всегда уступал супруге. Та поступала не по своим капризам, а рассудочно, приводя продуманные доводы. «А в 2 часа прими американского журналиста, расскажи ему про вероломное нападение японцев, да про их зверство над китайцами. Надо, чтобы о тебе во всех странах мира узнали. Война идет, и узнать про то многим интересно. Тебя и Фокушка о том просил. Зачем нашего старика обижать? И сам наместник не погнушался с этим репортером беседу вести, а тебе тем более это надобно». «Хорошо, пусть приходит к 2 часам». Стесель лишь вздохнул, понимая, что супруга снова права, и приготовился выслушать ее очередную просьбу, с которой Вера Алексеевна обращалась каждый день, а он ей постоянно отказывал, ибо не имел права на запрет публичных домов. Тем более те пользовались популярностью у морских офицеров, которые там просаживали жалования куда больше, чем у их сухопутных коллег. А это вызывало нездоровые трения в гарнизоне, приводило к ссорам и скандалам. хотя в последние дни страсти угасли. Наместник стал выводить крейсера в море, а сегодня и все три броненосца, что были вполне боеспособны. Вышли за тральным караваном в море, немного прогулялись, а как на горизонте появились дымы японских броненосцев, эскадра вернулась обратно под защиту крепостных орудий.